Почитай доброе, что есть у дедов твоих и прадедов. Почитай с умом, доброе прими, худое отбрось. Ну что тут плохого? Или еще? Отдай должное старику, его уму и опыту. По нему это и есть основа нравственности. А ты как думаешь? Нет, нет, ты не смейся. Как думаешь? Это тоже дядя Мирон говорит, улыбнулся Тамбиев. Дядя Мирон, заулыбался в ответ Сережка, не хочу и думать ни о ком другом. Мой идеал. Ты только прикинь, одновременно инженер и летчик. Да какой летчик? Он, говорят, такого давал фашистам под Мадридом. Ого-го! Да что я тебе говорю? В твоем институте испытательном его забыть не могут. Волонтер войны антифашистской, первой войны антифашистской. Да посмотри на него, на живого! Он есть порох сухой, чуток, как струна натянутая. Я как солдат говорю, с таким я в любое пекло пойду. У меня к нему вера, а дороже этого ничего на свете нет». Он умолк, испытывающе посмотрел на Тамбиева, будто примеряя, как ему Николаю, все то, что сказал сейчас, пришлось по душе. «Ты знаешь, Николай, я ему даже чуть-чуть завидую. Жил, как все, а стал идеалом. Идеал — это трудно. У тебя он есть, Николай?» «Есть». «Кто?» «Твой отец». «Кто, говоришь?» Отец твой, Бардин Егор Иванович. Знаешь такого? Знаю. И просить хочу, объясни. Но Тамбиеву надо было собраться с мыслями. Вон какую силу набрал этот разговор и какой поворот обрел. Только, чур, пойми меня правильно. То, что я скажу не в пику дяде Мирону. Он, дядя Мирон, герой, и все мы ему обязаны. Всегда обязаны и многократ сегодня, когда страна наша творит подвиг свой ратный. Но то, что совершил Мирон, мы, не задумываясь, зовем героизмом. И чуть-чуть потому, что это так завелось вчера. А вот то, что делает отец твой родной, никогда не казалось героизмом, и, прости меня, не зовется им и сегодня, хотя есть подвиг духа истинный, а, следовательно, и героизм. Погоди, погоди. А не хватил ли ты лишку? Нет. Нет, нет и нет, не хватил. Я тебе это сейчас докажу. Николай разобрал вздор. Он хотел высказать мысль свою нелегкую до конца. Что есть Егор Бардин? И как я понимаю его? Только слушай меня внимательно и не перебивай. Итак, это непростое словцо, когда мы говорим, что мир наш расколот надвое. Есть, грубо говоря, две половины, красная и белая. На одной и другой миллионы. Ничего похожего на идиллию в отношениях между красными и белыми нет. Наоборот, это единоборство суровое и, скажу больше, беспощадное. Следовательно, те, кто представляет нас в отношениях с той половиной мира, вроде парламентеров с белым флагом, которых отрежает пол, когда надо договориться с врагом насчет того, чтобы на 24 часа выключить гаубицы и минометы. В данном случае речь не о полке, а о стране, в которой народу миллионы, а парламентеров, то бишь дипломатов, ведущих переговоры, число отнюдь не астрономическое. Пальцев на твоих и, пожалуй, на моих руках хватит с лихвой, чтобы перечислить этих парламентеров с Кузнецкого моста. Кстати, отец твой один из них, и уже это делает его человеком не совсем ординарным. Когда полк отряжает парламентеров, он должен крепко подумать, кому доверяет древко с белой холстиной. Сказать, что этот посланец полка должен быть умным, наверное, не все сказать. Среди его доблестей должны быть и выдержка, и опыт, и знание языка, и то, что простой человек называет подходом к людям, и что в сущности так оно и есть. А главное, он должен быть безотказным, да, безотказность, как у того вечного часового, который всегда бодрствует, всегда зорок. Он вседенно и всеношно на вахте. Бардин из этой породы, из породы вечно бодрствующих. Правда, то, что он делает, как-то не принято считать героизмом. Вот мы говорим, отступать некуда, позади Москва. Но ведь это можно сказать не только о воине, но и о дипломате. Нет, не в переносном, а в прямом смысле этого слова, в прямом. Истинно отступать некуда, когда в многодневном единоборстве с опытным и умным врагом дипломату надо отстоять пределы, которые ему велено отстоять. Тут свой необходимый маневр и свой удар в лоб, свои клещи и свои вилы, свое минирование и, пожалуй, свое разминирование. Но кто сочтет это героизмом? Это не будет героизмом и тогда, когда дипломат, выполняя задание, пересечет линию фронта, перевалит через океан, а через неделю этой же нелегкой дорогой вернется обратно. Однако, как сказал поэт, сочтемся славою. Истинно, грядущий памятник всех уравняет. В этом ли дело? Но вернемся к Бардину. Есть в нем то, что отличает человека государственного —